Никому не нравится менять теперешний уровень осознания. Нам обычно трудно менять существующий уровень осознания по следующим причинам. Все, что мы рисуем в своем сознании, основывается на нашем представлении об истине. Мы не учитываем, насколько она искажена или извращена. Наш разум контролирует все действия и реакции. Гораздо проще придумывать оправдания, или, как мы привыкли их называть, логические обоснования, почему для нас нет необходимости или даже возможности меняться. Мы выбираем лишь те впечатления, которые поддержат наши теперешние ценности. В то же время игнорируем или даже решительно отвергаем те, что не соответствуют существующим убеждениям. Мы запрограммировали в подсознании и центральной нервной системе неверные реакции на жизненные ситуации. Это заставляет нас воспринимать происходящее именно так, а не иначе. Другими словами, мы реагируем в соответствии с тем, как заставили себя чувствовать и действовать. Мы сами создали подобную систему, и только мы в состоянии изменить ее основные законы. Разум подсказывает, что есть вещи, которые следует поменять, но при этом нам кажется, наша ситуация отлична от ситуации других людей. Это вынуждает нас многого избегать, и в случае необходимости решительно отвергать любую идею, угрожающую нашим убеждениям. Возьмите, к примеру, алкоголика. С его точки зрения, продолжать пить рационально и логично. Наркоман, азартный игрок, человек, который не может ограничить себя в потреблении пищи, все они чувствуют одно и то же по отношению к собственным пристрастиям, придумывая убедительные объяснения своим поступкам, основываясь при этом на теперешнем уровне осознания, каким бы ложным оно ни было. Самый большой камень преткновения на пути к изменению сознания – отказ признать то, что ошибочные факты искажают наше восприятие. Вот почему так важно время от времени ставить под сомнение свои взгляды и проверять, не руководствуемся ли мы ложными позициями. Убеждения и мировоззрение нормальной и цельной личности подвергаются непрерывному процессу преобразования. А вот что касается невротической личности – то она надолго цепляется за убеждения, какими бы ложными и деформированными они ни были. Единственный повод для невротика задуматься над прежними суждениями – серьезные кризисы, вынуждающие его реорганизовать старые модели и изменить привычки. Если ваш разум запрограммирован на ложные и искаженные понятия и ценности – то вы будете подгонять свой образ жизни таким образом, чтобы всячески оправдывать их. Вы станете принимать ложное за истинное, после чего в попытках доказать свою правоту начнете подтасовывать факты. Вы уподобитесь собаке, гоняющейся за собственным хвостом. Одно ложное убеждение приведет к другому, после чего вы утратите способность здраво мыслить и действовать.